Глава четвертая. В Сент-Мэри-Мид давно не вкушали столь восхитительного и волнующего утра. Мисс Уэзерби, долгоносая, вечно кислая старая дева, первой принялась распространять пьянящую информацию. Она зашла к приятельнице и соседке мисс Хартнелл. «Прости за столь ранний визит, моя дорогая, однако я подумала, что ты, наверное, не в курсе самых свежих новостей». «Каких таких новостей?» — басом осведомилась мисс Хартнелл, непреклонно и неустанно посещавшая бедных, невзирая на все их старания, уклониться от ее забот. «В библиотеке полковника Бантри сегодня утром обнаружили мертвое женское тело». «В библиотеке полковника Бантри?» «Да, какой ужас!» «Бедная миссис Бантри!» — мисс Хартнелл попыталась скрыть свое глубокое и искреннее удовлетворение. «Да-да, уж и не знаю, что она испытала!» Мисс Хартнелл с осуждением в голосе произнесла. «Она слишком много думала о своем саде и оставила без внимания мужа. А за мужчиной нужно приглядывать все время. Да, все время!» — жестким тоном повторила она. «Понятно, понятно, но подумай, какой ужас!» «Интересно, что скажет обо всем этом Джейн Марпл? Как ты думаешь, она уже что-то узнала?» Она здорово разбирается в подобных вещах. Джейн Марпл отправилась в Госсингтон. «Что? Еще утром? С позаранку, еще до завтрака». «Вот это да! Не хочу сказать ничего плохого, но, на мой взгляд, это уж слишком. Все мы знаем, что Джейн любит совать свой нос в подобные дела, но с моей точки зрения это непорядочно». «Ох, но за ней послала сама миссис Бантри». «Миссис Бантри послала за ней?» «За ней приехала машина. Максвелл был за рулем». «Боже мой, как это удивительно!» Они помолчали минуту-другую, переваривая новость. «Чье тело?» — потребовала ответа мисс Хартнелл. «Помнишь эту ужасную женщину, которая приезжает с Безилом Блейком?» «Эту жуткую, крашеную перекисью блондинку?» Мисс Хартнелл чуть отстала от времени и не знала, что теперь используется другая краска. «Которая нагишом расхаживает по саду?» «Да, моя дорогая, вот ее и нашли на коврике перед камином, задушенной». «И ты говоришь, что это произошло в Госсингтоне?» Мисс Уэзерби с глубокой многозначительностью кивнула. «Значит, и полковник Бантри...» Мисс Уэзерби снова кивнула. «Ох!» Наступившая в разговоре пауза позволила обеим леди насладиться новым дополнением к деревенскому скандалу. «Какая же злая женщина!» — с праведным гневом протрубила мисс Хартнелл. «Но брошенная! Совсем-совсем!» «А полковник Бантри — такой приличный и спокойный мужчина!» Мисс Уэзерби ехидно промолвила. «Тихие-то часто оказываются хуже всех. Так всегда говорит Джейн Марпл». Миссис Прайс Ридли узнала волнующую новость одной из последних. Эта богатая и властная вдова проживала в просторном особняке по соседству с домом священника. Информацию принесла ей молодая служанка Клара. «Ты сказала, женщина, Клара? Ее нашли в доме полковника Бантри на ковре возле камина?» «Да, мэм. И еще говорят, мэм, что на ней не было вообще ничего, даже нитки». «Довольно, Клара. В подробности входить не обязательно». «Да, мэм. А еще говорят, мэм, что сперва подумали, что это та самая молодая леди, которая приезжает к мистеру Блейку в новый дом мистера Букера. А теперь говорят, что это совершенно другая юная леди. А посыльный торговца рыбой, он говорит, что никогда не поверит такому о полковнике Бантри, который по воскресеньям собирает пожертвования и все такое». «Мир полон зла, Клара», — проговорила миссис Прайс Ридли. «И пусть это станет тебе предупреждением». «Да, мэм, моя мать, она никогда не позволила бы мне служить в доме, в котором есть джентльмен». «Довольно, Клара», — проговорила миссис Прайс Ридли. От дома миссис Прайс Ридли до дома священника было всего несколько шагов. Удача позволила миссис Прайс Ридли застать священника в кабинете. Викарий, спокойный человек средних лет, всегда узнавал любые новости последним. «Какое ужасное событие!» — проговорила миссис Прайс Ридли с легкой одышкой, поскольку несколько запыхалась по пути. «И я поняла, что должна заручиться вашим советом, вашей рекомендацией, дорогой викарий». Мистер Клемент, несколько встревожившись, спросил. «Разве что-то случилось?» «Вот уж действительно случилось!» — драматическим тоном ответила миссис Прайс Ридли. «Самый ужасный скандал! Такого никто не ждал! В библиотеке полковника Бантри на ковре перед камином нашли совершенно голую мертвую женщину!» Викарий уставился на нее и проговорил. «А вы точно уверены в том, что хорошо себя чувствуете?» «Неудивительно, что вы тоже не можете в это поверить. Я тоже не сразу поверила. Но каков ханжа? Столько лет! Прошу вас, расскажите мне все, что вам известно». И миссис Прайс Ридли приступила к развернутому повествованию. Когда она закончила свою речь, преподобный мистер Клемент кротко заметил. «Однако ничто не указывает на то, что сам полковник Бантри замешан в эту историю». «Ах, дорогой викарий, вы ничего не понимаете в мирских делах, но я вам кое-что расскажу. В прошлый четверг, а может и позапрошлый, неважно, я ехала в Лондон дешевым дневным поездом. Полковник Бантри находился в том же самом купе, и выглядел, я сразу заметила это, весьма задумчивым. Кроме того, почти всю дорогу он прятался за номером «Таймс». Ну, как если бы не хотел разговаривать». Викарий кивнул, выражая полное понимание и всю возможную симпатию. «На вокзале Паддингтон я сказала ему до свидания. Полковник предложил остановить для меня такси, однако я намеревалась доехать автобусом до Оксфорд-стрит, а сам-то уселся в такси, и я отчетливо услышала, как он называл водителю адрес. И как, по-вашему, куда он собирался?» Мистер Клемент изобразил интерес. «В Сент-Джонс-Вуд!» — торжественным тоном протрубила миссис Прайс Ридли. Сент-Джонс-Вуд — лондонский район, населенный аристократической публикой. Викарий не обнаружил никаких признаков интереса. «Это, по моему мнению, доказывает его вину», — подытожила миссис Прайс Ридли. Тем временем в Госсингтоне миссис Бантри и мисс Марпл переместились в гостиную. «Понимаете ли, — проговорила хозяйка, — я так рада, что тело вынесли. Насколько же неприятно, когда в доме труп!» Мисс Марпл кивнула. «Понимаю, моя дорогая, ваши чувства вполне понятны». «Нет, — возразила миссис Бантри, — вы не сможете этого понять, пока сами не окажетесь в подобной ситуации. Помню, труп однажды обнаружился у ваших соседей, но это совсем не одно и то же. Могу только надеяться, — продолжала она, — что Артур не проникнется неприязнью к библиотеке. Мы проводим в ней много времени». «Что вы делаете, Джейн?» Дело было в том, что мисс Марпл, посмотрев на часы, поднялась на ноги. «Ну, я подумала, что пора и откланяться, если я ничем более не могу помочь вам». «Не торопитесь», — остановила подругу миссис Бантри. «Конечно, все эти полисмены с их фотографами и отпечатками пальцев уже ушли, но мне кажется, что может произойти что-то еще. Вы ведь не хотите что-нибудь пропустить?» Зазвонил телефон, и хозяйка дома вышла, чтобы взять трубку. Возвратилась она, сияя. «Я же сказала вам, что все ничего не закончилось. Звонил полковник Мелчит. Он везет сюда кузину бедной девушки». «Интересно, зачем?» — проговорила мисс Марпл. «О, наверное, за тем, чтобы та увидела, где все произошло и все такое». «Наверное, не только для этого», — проговорила мисс Марпл. «Что вы имеете в виду, Джейн?» «Ну, я могу предположить, что он решил свести ее с полковником Бантри». «Чтобы проверить, узнает ли она его?» — резким тоном спросила миссис Бантри. «Ну да, конечно. Они просто не имеют права подозревать Артура». «К сожалению, да». «Как будто Артур мог иметь какое-то отношение к этому делу». Мисс Марпл промолчала. «Только не надо рассказывать мне о каком-нибудь жутком старикашке, который жил со своей служанкой», — сердито сказала миссис Бантри. «Артур не такой». «Нет, конечно же, совсем не такой». «В самом деле, Джейн, конечно, иногда он любит глупо пялиться на хорошеньких девиц, которые играют в теннис. По-доброму так, по-отечески. В этом нет ничего плохого. А разве нельзя?» В конце концов, несколько туманным образом завершила сентенцию миссис Бантри. «У меня есть мой сад». Мисс Марпл улыбнулась. «Вам не о чем беспокоиться, Долли». «Не о чем. Да, я и не намереваюсь беспокоиться, но все же не могу не волноваться. Как и сам Артур. Да, он взволнован. По дому снуют полисмены. Он убежал на ферму. Вид всяких там свиней с поросятами всегда утешает его. О, а вот и они. К дверям подъехала машина главного констебля. Полковник Мелчетт вошел в дом в сопровождении хорошо одетой молодой женщины. «Это мисс Тернер, миссис Бантри, кузина погибшей». «Здравствуйте», — произнесла хозяйка дома, шагнув вперед и протянув руку. «Должно быть, вам очень не по себе». «О, да, вы правы», — ответила Джозефина. «Все вокруг кажется нереальным. Я как будто попала в дурной сон». Миссис Бантри представила мисс Марпл. «А где ваш благоверный?» — непринужденным тоном спросил Мелчетт. «Отправился на какую-то из ферм. Скоро вернется». «Ах, вот как!» — Мелчетт явно не был доволен ответом. Миссис Бантри обратилась к Джози. «Вам, наверное, хотелось бы посмотреть на место преступления. Или вы предпочли бы не делать этого?» После короткой паузы та ответила. «Пожалуй, лучше посмотреть». Миссис Бантри повела ее в библиотеку. Мисс Марпл и Мелчетт последовали за ними. «Она лежала здесь», — драматическим тоном проговорила хозяйка дома, указывая на ковер у камина. «Ох!» — Джози поежилась. На лице ее появилось недоуменное выражение. Наморщив лоб, она произнесла. «Я ничего не понимаю. Просто не могу понять». «Действительно, мы все этого не понимаем», — согласилась миссис Бантри. «Здесь это совершенно неуместно», — неторопливо проговорила Джози и умолкла. Мисс Марпл легонько качнула головой в знак согласия с недоговоренной сентенцией. «Именно это», — пробормотала она, — «и делает ситуацию несколько интересной». «Вот как, мисс Марпл», — добродушно промолвил полковник Мелчетт, — «у вас уже появилось объяснение?» «Ну да», — согласилась старая дама. «Вполне разумное, кстати. Однако пока совершенно недоказуемое. Помните, Томми Бонд?» — продолжила она свою мысль. «И миссис Марти, наша новая школьная учительница». Она подошла к часам, чтобы завести их, и из них наружу выпрыгнула лягушка. Джозефина Тернер несколько изумилась. Когда остальные вышли из комнаты, она негромко спросила у миссис Бантри, «А у пожилой леди нет никаких недоразумений с головой?» «Ни малейших!» — вознегодовала та. «Простите, я подумала, что она, быть может, принимает себя за лягушку или какого-то зверька». В этот момент в дом через боковую дверь вошел полковник Бантри. Приветствовав приятеля, Мелчетт представил ему Джозефину Тернер, внимательно наблюдая за последней. Впрочем, на лице ее не промелькнуло ни признаков интереса, ни узнавания, и Мелчетт облегченно вздохнул. К черту этого Слэка вместе с его инсинуациями. Тем временем Джози, в ответ на расспросы миссис Бантри, принялась рассказывать историю исчезновения Руби Кин. «Должно быть, вы переволновались, моя дорогая», — заметила миссис Бантри. «Я больше злилась, чем волновалась», — ответила Джози. «Понимаете ли, я и представить себе не могла такой ситуации». «И тем не менее вы обратились в полицию», — проговорила мисс Марпл. «Не было ли ваше обращение, простите меня, несколько преждевременным?» Джози не стала медлить с ответом. «О, это сделала не я, а мистер Джефферсон». «Джефферсон?» — переспросила миссис Бантри. «Да, он инвалид». «Это, случайно, не Конвей Джефферсон?» «Но я его хорошо знаю. Он наш старый друг. Артур, послушай, Конвей Джефферсон сейчас отдыхает в Маджестике, и как раз он обратился в полицию. Вот это совпадение!» «Мистер Джефферсон останавливался у нас и прошлым летом», — добавила Джозефина. «Надо же! А мы и не знали! Я давным-давно не видела его!» Миссис Бантри повернулась к Джози. «И как он сейчас поживает?» Мисс Тернер задумалась. «Чудесный человек, действительно чудесный, внимательный, я бы сказала, всегда приветливый, всегда у него наготове шутка. Родные с ним? Вы имеете в виду мистера Гаскела и молодую миссис Джефферсон и Питера? О, да!» В привлекательной и откровенной манере речи Джозефины Тернер появились какие-то сдержанные нотки. Когда она заговорила о Джефферсонах, интонация ее сделалась несколько неестественной. «Оба они такие милые, не правда ли?» — спросила миссис Бантри. «Я имею в виду молодых». «О, да, конечно, да», — ответила Джози, с ощутимой неуверенностью. «Мы тоже так считаем». «И что, скажите на милость?» — возмущалась миссис Бантри, провожая из окна взглядом отъезжавший автомобиль главного констебля. «Подразумевала она под этим: мы тоже так считаем». «Вам не кажется, Джейн, что тут есть нечто?» «Да, кажется. В самом деле», — немедленно отреагировала мисс Марпл. «Ошибиться невозможно. Ее манера полностью переменилась, как только она упомянула Джефферсона. До этого мгновения она держалась вполне естественно». «Но как вы думаете, Джейн, в чем здесь дело?» «Ну, моя дорогая, вы знаете их. Просто я чувствую, что в них, как вы выразились, есть нечто. Нечто такое, что встревожило эту молодую женщину. И еще. Вы заметили, что когда задали ей вопрос о том, волновалась ли она из-за исчезновения девушки, та ответила, что только очень рассердилась. И она действительно казалась сердитой. И это, знаете ли, интересно. У меня есть такое чувство, хотя, может быть, я и ошибаюсь, что основной ее реакцией на смерть этой особы стал гнев. Она волновалась не из-за нее, я в этом не сомневаюсь, и теперь ничуть не горюет. Однако, я думаю, память об этой девушке, Руби Кин, вполне определенным образом заставляет ее сердиться. И тут возникает интересный вопрос. Почему? «Мы выясним это», — провозгласила миссис Бантри. «Мы поедем в Денмут и остановимся в Маджестике. Да, Джейн, и вы тоже. После всего случившегося здесь мне необходимо успокоить нервы. Несколько проведенных в Маджестике дней нам вполне хватит. А вы познакомитесь с Конвеем Джефферсоном. Он такой милый, просто душка. Но более печальные истории, чем приключилось с ним, придумать невозможно. У него были сын и дочь, которых он просто обожал. Оба уже завели свои семьи, однако проводили дома много времени. Жена его также была милейшей женщиной, и он был предан ей. Но однажды они летели домой из Франции, и произошло несчастье. Погибли все, кроме него самого. Пилот, миссис Джефферсон, Розамунда и Фрэнк. Ноги Конвея оказались искалеченными настолько, что их пришлось ампутировать. А он был таким замечательным человеком, отважным и удачливым, и очень деятельным. Теперь он превратился в калеку, но никогда не жалуется. Невестка живет вместе с ним. Она была вдовой, когда Фрэнк Джефферсон женился на ней. У нее есть сын от первого брака, Питер Кармоди. Они оба живут вместе с Конвеем. Марк Гаскел, муж Розамунды, также проводит с ним много времени, так что ему пришлось пережить самую ужасную трагедию. «А теперь», — заметила мисс Марпл, — «на него обрушилась новая драма». «О да», — произнесла миссис Бантри, — «да, однако Джефферсоны не имеют к ней ни малейшего отношения». «Разве?» — удивилась мисс Марпл. «Не мистер ли Джефферсон обратился в полицию?» «Вы правы. И знаете что, Джейн? Именно это и удивительно».